подлец, лазутчик, комедиант. «Ну, прочти хоть», — жалким дискантом попросил Ромка, и я захохотал. «Прочту». Он сразу обнаглел. «А что ты изображаешь? Сам в простое, сидит на 60% зарплаты, скоро совсем с получки снимут или утвердят на фильм о жизни пчеловодов-новаторов. Когда еще ты свой шедевр сочинишь? А тут дело, и для твоей картины польза. Хоть задумаешься слегка». «Прав», — сказал я. «Кругом прав. Прочту и задумаюсь». Если логика использует доказательства от противного и делает этот метод достаточно эффективным, видимо, для принятия решения часто необходимо не согласие с посылкой, а внутреннее противостояние. Я тут же кинулся к лемовой сумме технологий. Конечно, разыскал то, о чем действительно стоит говорить. В сумме есть две интересные главы. Конструкция жизни и конструкция смерти. Привлекает уже сама постановка вопроса «конструкция». Это именно сегодняшний подход, научный техницизм сегодняшнего мышления. Именно с этих позиций надо рассматривать существование в 20 веке. Вот она, страсть века. Страсть чистой мысли, освобожденная от сентиментальной неразберихи прошлого. Особенно заслуживает внимания лемовская теория устаревания. В чем она и как я столкнулся с ней в жизни, я расскажу вам потом. Но тут-то мышеловка и захлопнулась. Я был пойман. Мне уже захотелось доказать им всем свою правоту, а значит, утлость их представлений о векторах века, как выражается Ромка. И я согласился на телевизионную серию. Тем более, что со сценарием так и не получилось. Это им я мог внушать, что уже вот-вот, а сам-то я знаю, что не мог вылущить рациональное зерно из импрессивной шелухи. Конечно, было еще одно обстоятельство, которое побудило меня на то, чтобы согласиться. «Тала» называлось оно. Цикл, который она вела по телевидению, исчерпал себя за давностью, захлебнулся в тавтологии, а ей до смерти хотелось сиять в голубом квадратике. Гипноз этого квадратика оказался так велик, что она забросила свою прежнюю специальность архитектора. Хотя, говорят, была неплохим проектировщиком. Очень она меня упрашивала работать вместе. И тут уже я опомниться не успел, как получил от Тарского писульку, в которой значилось «Цикл «Люди и страсти 20 века». Группа, режиссер Привалов, я, ведущий Зонина, Тала, редактор Висбор, Ромка, оператор Тарский, Тарский-младший, Пашка, сын Тарского. Звукооператор Гутьеррес, Хуанита, Пашкин друг. Весь состав группы был обеспечен такими записками. Тарский как Тарский. Обязательства, обязательства, порядок, порядок. Конечно, мы все знали друг друга вдоль и поперек, по диагонали и в сечении. С Пашкой я учился вместе во ВГИКе, правда, он был двумя курсами младше, и на операторском, а не на режиссерском. Собственно, он меня знал. Его я только в лицо помнил, он вообще тих, негромогласен и внешне мало чем приметен. О нем было лишь известно, что он тот самый парень, который доконал тихим упорством